Глава 574. Наше обещание. На четвертом пике статус Манхао приравнивал его слова к воле небес. Ученик внутренней секты кивнул, сделал отметку в нефритовой табличке и, поклонившись, ушел. Все произошло настолько быстро, что девушка не знала, что делать. Она даже не заметила, как Манхао схватил ее за руку, но тут она пришла в себя. «Эй, эй, ты что это делаешь?» Удивленно воскликнула она. В ее глазах вспыхнул ужас, когда до нее дошло, кто перед ней стоял. А вспомнив историю о нем, у нее все внутри похолодело. Она хотела вырваться, но Манхао крепко обхватил ее за талию и взмыл в небо. Вместе они полетели над четвертым пиком. Ученики внизу странно покосились на него и девушку рядом с ним. Многие разочарованно переглянулись. «Кого это держит маленький патриарх? Я ее никогда не видел. Судя по наряду, она из внешней секты». «Ну вот опять! Мы было подумали, что он образумился, но посмотрите на это! Еще даже не стемнело, а он опять взялся за старое!» Тем временем в небе над четвертым пиком. «Опусти меня на землю!» Закричала покрасневшая девушка, в ее раскосых глазах вспыхнул гнев. Она отчаянно пыталась вырваться, но Манхао даже и не думал отпускать. Она могла только беспомощно смотреть на его лицо, находящееся в нескольких сантиметрах от ее собственного, чувствуя нарастающий гнев в груди. Когда они приземлились снаружи его пещеры Бессмертного, девушка укусила его за руку. Он с улыбкой посмотрел на нее и отпустил. «Некоторое время ты будешь заниматься культивацией здесь», с улыбкой сказал он, серьезно посмотрев на нее. «Не пройдет и пары дней, как ты вспомнишь меня». «Ты самый старший брат четвертого пика, элитный ученик секты. Думаешь, это дает тебе право безнаказанно издеваться над другими учениками?» Гневно сказала девушка, начав пятиться от Манхао. «Это было вчера. Сегодня я уже не элитный ученик», ответил он со смехом. С этими словами он сел в позу лотоса и поднял глаза на девушку. Это разозлило ее еще сильней, но потом она вспомнила о его статусе и гуляющих по секте историях и начала дрожать. Она продолжала пятиться, настороженно поглядывая на него. Об этом человеке она слышала немало. Любой из этих историй было достаточно, чтобы ученик внешней секты вроде нее начинал дрожать от страха. Вскоре солнце ушло за горизонт, наступила ночь. В небе ярко светили звезды. Поначалу они были едва различимы, но постепенно становились все ярче и ярче. Возможно, из-за пронизывающего ночного ветра или панического страха, но девушка забилась в угол. Посмотрев на беспомощную и перепуганную до смерти гостью, Манхао поднялся. «Не подходи!» С нескрываемой тревогой закричала девушка. Не обращая внимания на ее требования, Манхао вытащил просторный халат из бездонной сумки и аккуратно накинул на нее. Та нежность, с которой он накрыл ее, застала девушку врасплох. С улыбкой он вернулся на место и продолжил медитировать. Девушка молча на него покосилась, явно не понимая, что происходит. Еще меньше понимания было в глазах учеников четвертого пика, которые спрятались неподалеку, чтобы понаблюдать за происходящим. Они негромко перешептывались, явно не ожидая от него такого доброго жеста. Был еще один человек, который совершенно не мог понять, что происходит. Кэй Юньхай. «Неужто малец действительно изменился?» — удивленно прошептал он. За всю ночь они не обменялись и парой слов, девушка никак не могла успокоиться. Она боялась приступить к медитации или даже закрыть глаза. Мысль о том, что может с ней произойти, если она это сделает, никак не давала ей покоя. Но нервозность вкупе с усталостью после подъема на гору наконец взяли верх, и она незаметно для себя уснула. Когда на ее щеку упали первые лучи солнца, ее ресницы затрепетали, и она медленно открыла глаза. И почти сразу начала дрожать. Девушка резко вскочила на ноги, уронив на землю два халата, которые были накинуты ей на плечи. Одним из них Манхао накрыл ее, пока она еще не спала, а другим когда-то уснула. Перед ней горел небольшой шарик огня, от которого волнами расходилось тепло. Сила неба и земли в этом тепле сняла часть ее вчерашней усталости. Девушка изумленно уставилась на пламя, а потом подняла глаза на Манхао. Он спускался по горным ступенькам с фруктами в руках. Об этих духовных фруктах ученики внешней секты могли только мечтать. Только элитные ученики могли их получить. Манхао положил один перед девушкой. Сейчас ее переполняли смешанные чувства. Отдохнув за ночь, она в некоторой степени смирилась со своей ситуацией, но её не покидало дурное предчувствие. Она никак не могла понять, чем привлекла внимание этого избранного небес. К тому же оставалась загадкой, по какой причине он изменил всю её судьбу одной короткой фразой на склоне горы. «Попробуй эти духовные фрукты», — сказал он, забросив один в рот. «Вкус просто потрясающий». Он передал ей ещё один. Она аккуратно взяла фрукты, недоверчиво надкусила. Её глаза ярко засияли. Когда она покосилась на него, её глаза были похожи на два полумесяца. «Вкусно?» — спросил Манхао с улыбкой. Девушка покраснела и кивнула. «Во внешней секте творится хаос», — продолжил он, посмотрев на небо. «Я помогу тебе выплатить твой долг». Рука девушки застыла в воздухе и настолько крепко сжала фрукт, что по её пальцам потёк сок. Она склонила голову, ничего не сказав. «Об учениках внешней секты, которые тебя изводили, уже позаботились», — добавил он мягко. Девушка вздрогнула. Спустя пару мгновений она, словно в забытье, посмотрела на Манхао. «Зачем?» – спросила она. «Зачем помогаешь мне? Я простая ученица внешней секты. А ты? Зачем?» Манхао покачал головой, но ничего не сказал. «Всё дело в Сюй Цин? Кто она?» – неожиданно спросила девушка. Она поднялась на ноги и упрямо посмотрела на него. Ей необходимо было узнать ответ. Манхао некоторое время молчал. Сегодня был уже третий день. Если не произошло ничего непредвиденного, Сюй Цин должна была скоро проснуться. И тогда эта девушка исчезнет. Всё-таки она погибла давным-давно. Смотря девушке в глаза, взгляд Манхао затуманился, словно он с головой окунулся в воспоминания. Перед его мысленным взором возникли события, произошедшие снаружи пещеры перерождения, убийство Цзэхундуна, слёзы в глазах Сюй Цин. Как он медленно поднял руку и осторожно смахнул их с её щёк, а потом услышал собственный голос. «Теперь мы в безопасности. Никто не узнает твой секрет». «Манхао, мы ещё увидимся?» «Не плачь. Нас ждёт длинный путь. Кто знает, когда мы встретимся вновь». Манхао до сих пор не забыл, как он тогда отвернулся, а потом к нему сзади прижался кто-то очень тёплый и мягкий. «Я буду ждать». Голос Сюй Цин был наполнен решимостью, способный пережить прошлое, настоящую и будущее жизни. «Ты можешь считать Сюй Цин своей следующей жизнью», — нежно сказал Манхао. «Что до нас с ней, мы пообещали друг другу встретиться в следующей жизни».